Мир вам, возлюбленные Господом. Господь благословенный день создал для славы своей. И сегодня давайте с вами прочитаем послание к Филиппийцам, 4 главу, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Так начинает апостол Павел. «Не заботьтесь ни о чем». Это слово означает заботиться, беспокоиться, быть озабоченными. И многие люди, и мы с вами сегодня о многом заботимся, о многом печемся, о многом думаем, обеспокаиваемся этим и не храним своего сердца. И вот хотел бы на две составляющие разбить эти два стиха. То есть первый стих говорит: не заботьтесь ни о чем. То есть не пребывайте в беспокойстве о том, что вам одеться, что, во что обуться, на какой машине вам поехать, или купить эту машину, или купить жилье для себя, для своей семьи и так далее. Он говорит: не беспокойтесь об этом. И апостол говорит: но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть не беспокойтесь о том, как вам это приобрести или как вам это получить, но в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. И мы знаем, что Господь, как Отец, который нас любит, Он дает своим детям то, в чем они нуждаются. Об этом говорит Соломон, об этом говорил Иисус Христос. Говорит: посмотрите на лилии полевые, как они одеваются, как они красивы. Да, но и Соломон во всей славе своей не одевался, как всякая из них. И он говорит: маловеры. Если Господь траву полевую, которая сегодня зелена, а завтра будет скошено, засыхает, одевает так красиво, то тем более Он заботится и печется о нас с вами. И апостол говорит: не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении. Когда у нас есть беспокойство, становитесь на молитву. Просите Господа, чтобы Господь благословил эти обстоятельства, которые Он вам послал и на мне посылает, чтобы мы с вами понимали, что это из руки Его, чтобы Он дал нам выход из этих обстоятельств, чтобы Он нам помог и в этих обстоятельствах. И апостол говорит: но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Есть замечательный рассказ, детский такой, христианский. Было два мужа семьи, оба верующие. Один всегда говорил, что «я переживаю, я беспокоюсь о том, что если я умру сегодня, то кто будет кормить моих детей, кто будет кормить мою семью?» А другой говорит: «а я не переживаю, я все это отдаю Господу, и все Господь усмотрит, и верю, что Он это совершит». И вот однажды Господь для человека, который унывал, который заботился, который переживал, показал такую вещь. Однажды он пришел в лес и увидел два гнезда, недалеко друг от друга. И он спрятался в сторонке и сидел, наблюдал, как родители птицы кормят своих птенцов. И вдруг из-за леса вылетел быстрый ястреб, схватил одну птичку, которая кормила птенцов, и молниеносно улетел. Этот человек опечалился и для себя решил, что ну все, теперь птички из этого гнезда останутся мертвые, станут мертвые, потому что нет того, кто бы их кормил. И он такой опечаленный ушел домой. И через некоторое время он вспомнил и пришел к этим гнездам, и каково было его удивление тому, что обоих гнездах птички были живы. В обоих гнездах птенцы были живы. И он опять спрятался на то же место и опять сидел и смотрел, что же происходило. И он увидел, как птицы, родители от одного гнезда, покормив своих детей, потом стали кормить и другого гнезда. То есть и он получил для себя урок, что Бог и эту нужду усмотрел, что Господь благословил и так. И он ушел домой радостный, и мы сегодня можем быть радостны, потому что Слово Божие говорит: не переживайте, но в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. И вторая часть, это 7 стих, и мир Божий, тот мир, который дает Господь, тот мир, который поселяется в сердце нашем, когда мы принимаем Господа, который превыше всякого ума, написано, соблюдет сердца ваши. То есть сохранит сердца ваши от терзания, от какого-то переживания, от беспокойства. Сердца ваши сохранит и помышления ваши во Христе Иисусе. В том, что мы дети Божии, в том, что Христос наш Отец, в том, что Он печется о нас. Вот именно в этом сохранит Господь наши сердца. И пусть Господь благословит нас об этом помнить, что нам не нужно беспокоиться, нам не нужно переживать, нам нужно становиться на колени, молиться, вопрошать Отцу, чтобы Он смилостивился над нами, послал нам свое благословение, послал нам свое решение всех вопросов, которые мучают нас, которые есть у нас. И тогда написано: мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Да будет Господь Иисус благословением нашего сегодняшнего дня. Да будет Ему слава вечная, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.